29. Для приближения к нам нужно понимание полной свободы. Как ужасно последствия страха или искания выгод. Незатемненное устремление, освобожденное от всех тягостей, уявляет истинный путь. Где начинается такая свобода, может судить лишь сердце, от которого не укроется никакая уловка, никакой подкуп, но тонкие границы свободы сердца. Чего только не нагромождают люди около этой ткани тончайшей. Если сердце созвучит далеким землетрясением, если кожа наша ощущает тепло, истекающее из руки даже на значительном расстоянии, то насколько сердце вибрирует от человеческих излучений? Именно это свойство не отмечено достаточно в науке современной.